сура 6, аят 62. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. После смерти и промежуточной жизни, которая продолжается до судного дня и представляет собой блаженство или наказание, творения непременно вернутся к своему истинному покровителю. Он правит ими по законам своего предопределения, верша их судьбами, как пожелает, а также по законам своей религии, издавая для них повеления и запреты, отправляя к ним посланников и ниспосылая им священные писания. Когда же они вернутся к нему, он будет править ими по законам справедливого возмездия, вознаграждая их за праведные деяния и наказывая их за грехи и злодеяния. Он принимает решения самостоятельно и не медлит с расчетом, потому что обладает совершенным знанием и не упускает из виду деяния своих рабов, записанные в хранимой скрижали и письменах, которые находятся в руках благородных ангелов-песцов. Если же Всевышний Аллах является единственным Творцом и Правителем, который господствует над своими рабами, во все времена проявляет о них самую совершенную заботу и правит ими по законам своего предопределения, своей религии и справедливого возмездия, то почему язычники отказываются от поклонения ему и начинают поклоняться творениям, которые не обладают абсолютно никакой властью, не способны принести даже малейшую пользу и даже не обладают самостоятельной волей? Клянусь Аллахом, если бы язычники знали, что, исповедуя многобожие и неверие, они измышляют великую ложь и выступают против Аллаха, который продолжает одарять их благополучием и пропитанием, если бы они знали о его выдержке, снисходительности и милосердии, то их сердца переполнились бы стремлением познать его, а их умы озарились бы любовью к нему, и тогда они возненавидели бы себя за то, что подчинились сатане, обрекая себя на позор и убыток. Однако они являются народом, который не способен здраво мыслить. Сура 6, аяты 63-64. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. О пророк, обратись к многобожникам, которые приобщаются товарищей к Аллаху и взывают помимо него к другим божествам, и постарайся убедить их в существовании только одного Бога, опираясь на их убежденность в существовании только одного Господа. Скажи им, кто избавляет вас от несчастий и трудностей, которые случаются с вами на суше и на море, и от которых вы не можете избавиться самостоятельно? В таких ситуациях вы начинаете взывать к своему Господу со смирением от всей души, а ваши уста не перестают повторять слова молитвы. Вы молите Аллаха об избавлении от постигшей вас беды и обещаете быть благодарными Ему, признавать его щедроты, использовать их для совершения богоугодных поступков и не пользоваться ими для совершения прегрешений. Аллах спасает вас от этого несчастья и всех остальных несчастий, но вы не выполняете данных ему обещаний и забываете о милости, которую он оказывает вам. Что может быть более убедительным свидетельством порочности язычества и справедливости единобожия? Сура 6, аят 65. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. Всевышний способен наслать на вас наказание отовсюду. Он может поразить вас сверху или снизу, внести раскол в ваши ряды и разделить вас на группировки. Если это произойдет, то начнется смута. Вы станете убивать друг друга, и одним из вас придется вкусить жестокость других. Аллах может подвергнуть вас такому наказанию. Остерегайтесь же ослушания, дабы вас не постигла лютая кара, которая может погубить и уничтожить вас. Аллах сообщил, что Он способен подвергнуть людей суровому возмездию, однако Он снисходителен к мусульманам и не насылает на них наказания ни сверху, ни снизу. Он не обрушивает на них каменных дождей и не разверзает землю у них под ногами. Однако некоторым из них приходится вкусить жестокость других людей, когда одни народы одерживают верх над другими и причиняют им описанные выше страдания. Такое земное наказание становится уроком для тех, кто внимает назиданиям и трудится. Аллах показывает людям самые разные знамения, каждое из которых свидетельствует об истине, дабы они осознали, ради чего они были сотворены, и уяснили для себя религиозные истины и божественные ценности. Сура 6, аяты 66-67. О Мухаммад! Твой народ счел Коран ложью, хотя он является истиной, в которой невозможно усомниться. Но ты не являешься поручителем за них, поскольку в твои обязанности не входит запоминать их злодеяния и наказывать их за преступления. Тебе надлежит только увещевать людей и доносить до них истину, и каждое пророчество сбудется точно в установленный срок, ни раньше и ни позже. Вот почему очень скоро они убедятся в наказании, которое им обещано. Сура 6, аят 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Разглагольствовать о знамениях Аллаха означает говорить то, что противоречит истине. Приукрашивать лживые воззрения, проповедовать ошибочные убеждения, хвалить приверженцев лжи, отворачиваться от истины и поносить ее сторонников. Аллах велел своему посланнику и всем его последователям отворачиваться от каждого, кто разглагольствует о знамениях Аллаха и совершает хотя бы один из перечисленных поступков. Мусульманин не должен присутствовать на собраниях людей, которые разглагольствуют о лжи, пока они не заведут другой разговор. Если же они станут говорить на другие темы, то присутствовать на собраниях таких людей не запрещается. Если присутствие на таких собраниях может принести пользу, то оно является обязательным. Если же оно не может принести пользу, то оно не является обязательным. Здесь уместно отметить, что порицание тех, кто разглагольствует о лжи, подразумевает призыв к обсуждению истины и ведению дискуссии ради выявления истины. Мусульманин может по ошибке или по забывчивости оказаться среди несправедливых людей, которые разглагольствуют о лжи, ведут запрещенные беседы или совершают грехи. Ему запрещается оставаться в обществе таких людей, пока они совершают предосудительные поступки, если он не в состоянии удержать их от совершения грехов. Этот категорический запрет распространяется на тех, кто остается сидеть рядом с грешниками и не проникается страхом перед Аллахом, кто принимает участие в разговорах на запрещенные темы, совершает грехи вместе с грешниками, молча соглашается с ними и не упрекает их за совершаемые злодеяния. Если же человек проникается страхом перед Всевышним Аллахом, начинает призывать людей творить добро и предостерегает их от злодеяний и греховных разговоров, благодаря чему ему удается предотвратить злодеяние или смягчить его тяжесть, то он не несет ответственности за присутствие на таком собрании и не совершает при этом греха. Сура 6, аят 69. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Из этого следует, что во время проповедей и увещеваний человек должен использовать слова, которые помогут ему поскорее достичь поставленной цели и пробудить в людях богобоязненность. Из этого также следует, что если проповеди и увещевания подталкивают увещеваемого человека к совершению еще более злостных преступлений, то проповедник обязан воздержаться от них, ибо если совершаемый поступок отдаляет проповедника от поставленной цели, то его целью становится отказ от этого поступка. Сура 6, аят 70. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. От рабов требуется, чтобы они искренне служили Аллаху, поклонялись Ему одному, не приобщали к Нему сотоварищей и всеми силами стремились снискать благоволение и любовь своего Господа. Для этого они должны всем сердцем обратиться к Аллаху и устремиться к Нему. Они должны усердно трудиться и совершать полезные поступки, а не забавляться, а также совершать благодеяния искренне ради Аллаха, а не ради показухи и тщеславия. Только такая религия является настоящей и заслуживает называться религией. Если же человек полагает, что он поступает правильно, и считает себя набожным и богобоязненным праведником, но вместе с тем превращает свою религию в развлечение и потеху, если его сердце лишено любви к Аллаху и стремлении познать Его, если он посвящает себя тому, что причиняет ему вред, и радуется своим порочным воззрением, если его усилия являются всего лишь забавой, а так можно назвать любые усилия и деяния, совершенные не ради Аллаха, то такого человека надлежит избегать и остерегаться. Всевышний повелел сторониться таких людей и не обольщаться ими, задумываться над их положением, остерегаться их деяний и не отказываться ради них от того, что может приблизить человека к Аллаху. Всевышний также повелел увещевать рабов посредством священного Корана, призывать их к тому, что может принести им пользу, разъяснять им такие поступки, подчеркивать их прелесть и связанные с ними прекрасные качества, а также удерживать их от всего, что может навредить им, разъяснять им дурные поступки и связанные с ними порочные качества, которые обязывают каждого человека избегать их. Все это делается для того, чтобы раб не обрек себя на погибель тем, что он приобретает. И если он совершает грехи, дерзко выступает против ведающего сокровенное Аллаха и продолжает подвергать себя серьезной опасности, то его надлежит увещевать и предостерегать, дабы он унялся и воздержался от ослушания. Когда же грехи окутают его со всех сторон, никто из творений уже не сможет принести ему пользу. Ни родственники, ни друзья не станут покровительствовать ему вместо Аллаха или заступаться за него перед ним. И даже если он попытается откупиться от наказания золотом величиной землю, это все равно не принесет ему никакой пользы, поскольку этот выкуп от него не будет принят. Люди, обладающие такими качествами, обрекают себя на погибель и лишаются надежды на всякое благо по причине своих деяний и своих приобретений. Их уделом будет кипящая вода, которая будет разогрета до предела. Она будет обжигать их лица и разрывать их кишки. Они будут подвергнуты мучительному наказанию за то, что исповедовали неверие. Сура 6, аят 71. О посланник! قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Многобожники, которые приобщают к Аллаху сотоварищей и молятся вместо него другим божествам, призывают вас обратиться в их религию и разъясняют вам качества своих богов, одного упоминания о которых достаточно для того, чтобы благоразумный человек отказался поклоняться им. Ведь благоразумному человеку достаточно просто познакомиться с воззрениями многобожников, чтобы убедиться в их порочности еще до того, как он получит неопровержимые доказательства этого. Неужели они полагают, что вы станете поклоняться помимо Аллаха тем, кто не способен помочь или навредить вам? Этими качествами можно охарактеризовать любое творение, которому поклоняются вместо Аллаха, потому что творения не способны самостоятельно приносить пользу или причинять вред. Они не распоряжаются происходящим во Вселенной, поскольку власть целиком принадлежит одному Аллаху. Неужели они думают, что вы обратитесь вспять после того, как Аллах наставил вас на прямой путь? Неужели они думают, что вы откажетесь от верного руководства ради заблуждения и свернете с пути, ведущего в райские сады, блаженства, ради того, чтобы следовать путями, ведущими к мучительному наказанию? Здравомыслящий человек никогда не довольствуется таким выбором, потому что, сделавший его, оказывается в положении того, кого дьяволы на земле ввели в заблуждение, сбили с прямого пути и отдалили от желанной цели. Кто пребывает в замешательстве, оказавшись между проповедниками добра и зла? Так можно охарактеризовать положение всех людей, кроме тех, кого уберег Всевышний Аллах, потому что люди всегда испытывают противоречивые влечения и находятся под воздействием различных сил. С одной стороны, они испытывают влияние пророческого послания, здравого разума и непорочного подсознания, которые призывают их следовать прямым путем и взойти на большие высоты. С другой стороны, они подвержены влиянию сатаны, его последователей и порывов своей собственной души, которая повелевает им творить зло. Эти факторы подталкивают человека к заблуждению и увлекают его на самое дно преисподней. Среди людей есть такие, которые всегда или в большинстве случаев прислушиваются к призывам тех, кто указывает им на прямой путь. Среди них есть такие, которые поступают совершенно противоположным образом. Среди них есть и такие, которые прислушиваются к обоим призывам и одинаково подвержены этим двум противоречивым влечениям. Только пользуясь этим мерилом, можно распознать счастливых праведников и несчастных грешников». Аллах также отметил, что единственным верным руководством является путь, который Аллах узаконил устами своего посланника, поскольку все остальные дороги ведут к заблуждению и погибели. Мусульманам же велено исповедовать единобожие, придерживаться религиозных повелений и запретов и поклоняться своему Господу. Это является проявлением величайшей милости и самой совершенной заботы Аллаха по отношению к рабам. Сура 6, аят 72. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Людям велено совершать намаз, выполняя его условия, а также обязательные и дополнительные предписания, и исповедовать богобоязненность, выполняя Божьи повеления и не нарушая его запретов, поскольку в день воскресения они будут собраны к Аллаху и получат воздаяние за свои добрые и злые поступки. Сура 6, аят 73. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Аллах сотворил небеса и землю ради истины, дабы ниспосылать своим рабам повеления и запреты, вознаграждать одних и наказывать других. Его слово является истиной, в которой невозможно усомниться и которую невозможно понять двусмысленно. Он ничего не говорит понапрасну и ради забавы. Ему одному будет принадлежать власть в день воскресения. Безусловно, Аллах владеет всем сущим во все времена, однако Он особо отметил день воскресения, потому что в этот день все творения лишатся былой власти. И всемогущий Аллах останется единственным властелином вселенной. Он ведает обо всем сокровенном и явном и обладает совершенной мудростью, безграничной милостью, великой добродетелью и всеобъемлющим знанием обо всех тайнах и секретах. Он является единственным Богом и единственным Господом. Сура 6, аят 74. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. О Мухаммад, вспомни историю пророка Ибрахима. Помяни его добрым словом и похвали его за то, как он проповедовал единобожие и удерживал людей от язычества. Он сказал своему отцу Азару: «Неужели ты поклоняешься божествам, которые не способны принести тебе пользу или причинить вред, которые не обладают никакой властью над происходящим вокруг? Я считаю, что ты и твои соплеменники пребываете в очевидном заблуждении, ведь вы поклоняетесь богам, которые не заслуживают поклонения, и отказываетесь от поклонения Аллаху, который сотворил вас, одаряет вас пропитанием и управляет вами». Сура 6, аят 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Мы показали Ибрахиму власть над небесами и землей, когда вдохновили его поклоняться одному Аллаху и призывать людей к единобожию. Мы позволили ему увидеть неопровержимые доказательства и убедительные свидетельства, дабы он обрел твердую убежденность, потому что убежденность и знание человека зависят от доказательств, которые ему удается найти. Сура 6, аят 76. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Когда ночь окутала Ибрахима своим мраком, он увидел небесное светило. Очевидно, это была светящаяся планета, потому что упоминание об одном светиле свидетельствует о том, что оно превосходило все остальные звезды. Некоторые толкователи считали, что этим светилом была планета Венера, но лучше всего об этом известно Аллаху. Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Он словно уступил язычникам и сказал: «Это светило будет моим Господом. Но давайте посмотрим, заслуживает ли оно обожествления. Есть ли у нас доказательства его божественности? Благоразумному человеку не подобает обожествлять свои собственные желания и поклоняться богам, не опираясь на убедительные доводы и доказательства». Когда же светило исчезло из виду, он воскликнул: «Я не люблю богов, которые закатываются и покидают тех, кто им поклоняется. Истинное божество – должно постоянно заботиться об интересах тех, кто ему поклоняется, и управлять их делами насущными. Если же божество покидает людей на продолжительный период времени, то разве оно заслуживает поклонения? Разве поклонение такому божеству не является величайшей глупостью и чудовищной ложью?» Сура 6, аят 77. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Когда он увидел восходящую луну, которая светилась сильнее, чем все остальные звезды, и отличалась от остальных небесных светил, он опять позволил себе согласиться с язычниками и сказал: «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не поведет меня прямым путем, то я непременно окажусь среди заблудших людей». Он ощутил сильную нужду в верном руководстве своего Господа и понял, что если Аллах не наставит его на прямой путь, то никто другой не станет для него верным наставником. И если Аллах не поможет ему совершать богоугодные поступки, то никто другой не окажет ему такой поддержки. Сура 6, аяты 78-79. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. Когда он увидел восходящее солнце, он сказал: «Вот мой Господь! Оно больше звезд и луны». Однако вскоре солнце зашло, и тогда он сумел различить между прямым путем и заблуждением. Он заявил: «О мой народ! Я не имею никакого отношения к тому, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что о порочности ваших поступков свидетельствуют ясные и убедительные доказательства. Я решил искренне поклоняться одному Аллаху и отвернулся от всех остальных богов. Я не имею никакого отношения к язычеству и многобожию». Он отрекся от многобожия, обратился в религию единобожия и обосновал свое решение доказательствами. Упомянутое нами толкование этого и предыдущих аятов является самым достоверным. В них говорилось о том, как Ибрахим припирался со своими соплеменниками, разъясняя им порочность поклонения небесным светилам и другим творениям. И хотя некоторые толкователи считали, что в них упоминаются размышления Ибрахима, когда он был еще ребенком, это мнение не подтверждается достоверными доказательствами. Сура 6, аяты 80-81. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Когда соплеменники стали препираться с Ибрахимом, он сказал: «Неужели вы станете препираться со мной относительно Аллаха после того, как он наставил меня на прямой путь? Какую пользу могут принести споры с людьми, которым не ясен прямой путь? Если же Аллах наставил человека на прямой путь, и он достиг наивысшей степени убежденности, то ему надлежит самому призывать людей к воззрениям, которые он исповедует. Я не боюсь того, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что ваши боги не способны навредить мне и лишить меня добра. Со мной произойдет только то, что будет угодно моему Господу. Мой Господь объемлет знанием все сущее. Неужели вы не поразмыслите и не поймете, что Аллах является единственным Богом, который заслуживает поклонения? Как я могу бояться ваших богов, если они беспомощны и бесполезны, если вы не боитесь поклоняться им вместо Аллаха, не имея никаких доказательств своей правдивости и лишь потакая своим собственным желаниям. Кто же из нас имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности? Скажите мне, если вы только знаете истину.